Глава 238. Две академии. Старик выложился на полную. Несмотря на ужасную разницу в физических показателях, он держался на одной силе воли. Не думала, что он столько продержится. Настолько крут, что немного жаль оставлять его в этом мире. Он сражался до самого конца, пока Огар не разрубил его. Просто хочу сказать, что его последние моменты жизни были просто великолепны. Что еще интереснее, Огар, похоже, пришел в себя за время боя. Он что, еще не полностью поглощен гневом? Может быть, еще есть возможность вернуть его? Но я такого метода не знаю. Может быть, Кура в курсе, но он запечатан. Прости, Огар, я ничего не могу для тебя сделать. Удачи. Думая так, я оставила Огра на некоторое время. У меня есть проблемы в Академии Людей и в Академии Демонов. В Академии Демонов проблема в том, что вампирчик устроила себе мужской гарем и пьет у них кровь. Похоже, когда она пьет кровь, на них нападает забытье или что-то вроде того. Они не помнят того, что произошло. В таком случае это же не проблема. Вампирчик все-таки вампир. А быть вампиром – это значит пить кровь. Вообще-то до данного момента она ее потребляла в недостаточном количестве. Не считая той крови, которую ей давала я, она по своей воле не пила кровь. Учитывая, что ее тело растет, возможно, ее вампирские инстинкты начали проявляться. С некоторой точки зрения, пить кровь – это довольно эротично. Так что, возможно, проявление желания ее пить в возрасте созревания – это нормально. Ладно, я думаю, проще будет у нее спросить. «Кровь? Да, я ее пью». Она спокойно ответила, как бы говоря, «И что такого?» Ну, в общем-то, можно было и не спрашивать. Вампирчик превращается в настоящего вампира. Это можно понять потому, с какой легкостью она это сказала. Проще говоря, ее сознание вампира становится сильнее сознания человека. Душа зависит от тела. Если тело изменяется, то и душа по истечению некоторого времени тоже начинает меняться. Вампирчик была человеком, а теперь стала вампиром. Она помнит, как она была человеком. У нее остались эти знания, но теперь она все больше ведет себя как вампир. Очевидно, что в данный момент ее душа больше вампирская, чем человеческая. Вампирчик уже думает больше как вампир, чем как человек. Она уже не против пить кровь. Она думает о питье крови у мальчиков из своего гарема, как о чем-то вроде закуски. Она явно изменилась. Кроме того, возможно, и я являюсь частью изменения. Для вампирчика, которая поняла, что она вампир, возможно, разница между прошлой жизнью и текущим положением была слишком велика. А я ее еще все детство тренировала, и ее душа таким образом становилась сильнее, еще больше углубляя разницу между человеком и вампиром, пока ее прошлое сознание не стало лишь тенью. Хе-хе-хе. Ладно, ничего страшного. Поскольку она родилась вампиром, то и прожить всю жизнь вампиром – это нормально. Если бы она так и оставалась внутри человеком, то это бы ей только мешало. Судя по тому, как вел себя Мера, понять и принять, что ты вампир, гораздо лучше. Так что продолжай в том же духе. Значит, с вампирчиком все в порядке. Учитель, с другой стороны, похоже, с кое-кем встретилась. Рядом с учителем находится тело под управлением Патимаса. Похоже, он что-то затеял в стране по имени Анарейх. Хотя я и не знаю точно что, но явно ничего хорошего. Надо усилить надзор. Надо отправить моих клонов следить за этими двумя. Они направились прямо в Королевский дворец. В комнату, где учители Патимас встретились с двумя детьми. «Я думаю, что следует представиться самим, если учитель представился. Как насчет этого?» «Извините, я четвертый принц этой страны. Шурьен Заган Анарейх. Я старшая дочь княжеского дома Анабалт. Карнатия серии Анабалт. Так, это те двое, которых я отметила как возможно реинкарнировавших. Поскольку главное для меня учитель, я не особо много следила за замком. Так что, похоже, все развивается в неожиданном направлении. Насчет того, почему я не сильно приглядывала за королевским замком, есть еще причина. Принц и княгиня, как приятно, чистое мое. Сестренка Ока. Не стоит добавлять слово «сестренка» к имени учителя, ты знаешь об этом? Но ты права. Подтверждено. Ага, реинкарнировавший принц и княгиня, Похоже, вам с самого рождения повезло с реинкарнацией. А я вот, например, родилась пауком в лабиринте. Это же дискриминация. Может быть, вы назовете свои имена из прошлой жизни? Ой, я Ямада Шуншуки. Я Оушима Каната. Я подавилась. Это все твои шуточки, Дэ? Эй, Оушима, ты что, пол поменял? Конечно, мы реинкарнировали, поэтому я думаю, что смена полов возможна. Но все равно, Но Дэ специально сделала так, верно? А, учитель, не время восхищаться, это же проблема. Что нам с этим делать? Ну, вообще-то ничего сделать мы не можем. Так, а что за человек этот Оушима был? Хм-хм. А, вспомнила. Он мне как-то признавался в любви. В смысле, не мне, а Вакаби Хиро, конечно. И это не очень хорошее воспоминание. Оушима пришел признаться в любви, уже будучи уверенным, что его отвергнут. И после отказа он тут же ушел, говоря, так я и думал. Вот только ему не повезло, поскольку с этого момента Дэ начала за ним приглядывать. Вообще-то он был нормальным парнем, но не очень интересовался противоположным полом. Парни обычно те еще извращуги. В отличие от них, Оушима не очень-то это интересовало. Полностью это стало понятно после того, как я за ним стала пристально наблюдать. Кроме того, думаю, сам Оушима это тоже понимал. Вот почему он признался в любви Вакаба Хиро, зная, что его отвергнут. Он хотел, чтобы его отвергли, так что он выбрал ту, которая точно не согласится. Признавшись в любви, он надеялся скрыть то, что девушки его не интересуют. Если ему откажут, то не надо ходить на свидание, это же так удобно. Это было бесперспективное признание с самого начала, так что неудивительно, что его отвергли. Он сам создал такую ситуацию. И это было не самое приятное чувство. Грубо говоря, не будучи влюбленным, он использовал меня как предлог. Это, конечно, была не совсем я, но я-то сохранила эти воспоминания. Получается, что Дэ чувствовала то же, что и я? В таком случае она поменяла пол Оушими в качестве своеобразной мести. И думаю, Дэ легко могла такое провернуть. Возможно. Вот только у Дэ всегда своеобразный взгляд на вещи, даже если при этом она играет с чьей-то судьбой. Не удивлюсь, если у него способность какая-нибудь странная будет в комплекте. Начать плотное наблюдение за целью, или что-то вроде того. Есть еще одна, кто меня беспокоит. Маленькая сестра Ямады. В этой стране есть три человека, которых я отметила как, возможно, реинкарнированных. Рожденные почти одновременно, трое кого называют гениями. Двое из них точно реинкарнировавшие. Но вот третья обойдена вниманием учителя. Скорее всего, она ориентируется на информацию, предоставляемую способностями правителя. И хотя она не реинкарнированная, но гений, который может посоперничать с ними. Меня это беспокоит. Думаю, надо плотнее присмотреться к маленькой сестренке.